Таксомотор скромно остановился за несколько домов до красного фонаря. Макс позвонил и переговорил. Экономка отдала распоряжение. Послышалось торопливое топание на лестнице, захлопали двери. С толстой экономкой во главе компания поднялась в верхний этаж. Всем было немножко неловко. Казалось, подмигивают даже стены. Макс шел сзади, спокойный и уверенный. Они вздохнули свободно только в большой турецкой комнате. Зеркальная на этот раз была занята. Цветные лампы таинственно освещали просторное помещение и огромный глубокий диван, на котором свободно могли улечься несколько человек. Это была большая комната, меблированная в константинопольско-рыночном стиле, заказанном на площади Клиши. Когда приказали подать неизбежное шампанское, экономка спросила, кого они предпочитают – блондинок, брюнеток. Она предложила даже, как полагается, негритянку. Но Макс отказался, и Жанетта, по совету экономки, выбрала Ирму, фламандку, а Мишель – Кармен. Это настоящая испанка, и притом из Севильи. Лиза и Моника, не участвующие в играх, улеглись на диван, закинув руки за головы, как зрительницы. Леди Спрингфилд, облокотясь о подушку, из-за плеча Моники незаметно следила за каждым их движением. Пышная красавица Ирма и нервная изящная Кармен, вошедшие в легких пеньюарах, которые они тотчас же сбросили, сразу удовлетворили ее вкус знатока. Голая женщина стоит уже вне всяких общественных условностей. В наготе — возвращение к животной простоте, к невинности примитива. Кроме Лизы и Моники, которые оставались одетыми, обнажились все. Жанетта, Мишель и Макс разбросали по комнате мешающую им одежду. Лиза, горя, возбужденно следила за играми. Жанетта, вздрагивая под поцелуями, которыми фламандка покрывала ее тело, запрокинув голову, начала, как всегда, покошачьи мурлыкать, а рядом с ней Кармен, Мишель и Макс, извивающиеся гирляндой, сплетались в одно кольцо. Опьянение Моники прошло совершенно. Она со скукой смотрела на Лизу, жадно наблюдающую дрожь сплетенных тел. Волнение неофитки. Сколько раз сама Моника в подобных же местах с такими же женщинами точно так же напрасно пыталась найти наслаждение. Мишель и Жанетта, другая Кармен или другая Ирма, знакомые, привычные, почти что безымянные тела и чувство отвращения к себе и к окружающему и никогда, никогда недостигаемое забвение. Монике захотелось вскочить и бежать, но удушающая жара, усталость и страшная лень приковали ее к дивану. Над ней склонилось лицо Лизы. В ее глазах она покорно прочла побеждающее желание. Жадные губы впились в губы Моники. Трепещущее горячее тело обвилось вокруг ее тела, как горячая лиана. Моника вздохнула, покорилась. Через несколько дней после этого Лиза утром уехала в Лондон, где должна была присутствовать на балу в Букингемском дворце, устраиваемом по случаю обручения принцессы Марии. Моника пошла в Луврский музей. Она шла туда в надежде хоть немного встряхнуться и рассеять все учащающиеся припадки неврастении. Надо было подобрать к тому же мотив орнамента для Сардонапала, пьесы из вавилонской жизни Фернандо Дюссоля. К декорации третьего действия, терраса над Евфратом, нужны были рисунки для стен между колоннами. Задуманные Клэр цвета и рисунки вполне удовлетворяли вкус старого автора, но, к несчастью, не понравились Эдгару Леру, распоряжающемуся всем. Моника, глядя на монументальные лепные карнизы и на крылатых быков, печально думала об умерших цивилизациях и о тщетности своей собственной работы. Какой-то посетитель остановился в нескольких шагах, разглядывая орнамент. Он обернулся. Их глаза встретились. Он поклонился, и Моника узнала Жоржа Бланше. Избежать встречи было уже невозможно. После незабываемого свидания у Виньябо она с ним виделась раза два или три. Однажды на улице Медичи, но там, настроенная враждебно, с ним не разговаривала. Потом в воскресенье у госпожи Амбра, с большей уже симпатией. Бланше после выпуска в свет своей замечательной книги только что получил кафедру по философии в Версальском лицее и приезжал в зеленый домик за справками для статьи о бесприютных детях. Это был, безусловно, умный и честный человек, но Моника не могла простить ему его так оправдавшихся впоследствии пророчеств. Он был любезен, как тогда, и так же, как тогда, походил на епископа своим бритым, смеющимся лицом. Может быть, только немного пополнел. Бланше вежливо расспросил Монику о ее работах и поздравил с успехом. Она отвечала нехотя, с полным безразличием. Он, удивленный, стал в нее вглядываться внимательнее. Еще так недавно ослепительный цвет лица потерял свежесть. Под потускневшими глазами легли темные тени. Жесткая складка подчеркивала линию красивого рта. Она почувствовала его взгляд и, не сомневаясь, что он знает о ней многое от госпожи Амбра, с горечью спросила: «Вы находите, что я изменилась? О, пожалуйста, без комплиментов. Это правда, я уже не та девочка, с которой вы когда-то рассуждали на тему о браке». Он понял, что это ее больное место, и с внезапной нежностью возразил: «Моника Лербье прекрасна, но по-иному, и она знаменита». Моника молчала, охваченная воспоминаниями. А он с легкой иронией в голосе спросил: «Теперь вы сравнялись с теми мужчинами, против привилегий которых когда-то так протестовали?» Ей захотелось крикнуть: «К чему мне это равенство, когда я из-за этого несчастна, одинока и не вижу цели в жизни? Мир мне так противен, что я уже не в силах с ним бороться, а отвратительнее всего для меня — это я сама». Но, указывая на гигантские камни, она только сказала: «Равенство. Да, в небытии. Вот урок для тщеславных. Что остается от прошлого?» Они оба задумались о вечности, о храмах, разрушенных тысячелетиями. Люди рождались, страдали и умирали. Все умерло, остались только бесчувственные камни. Суета-сует. Торопливо пожав ему руку, Моника ушла. Он задумчиво следил глазами за быстро удаляющейся изящной фигурой. Что это? Маска бесчувствия, закрывающая страдания? И с философским спокойствием он продолжал осмотр музея. Вернувшись домой, Моника попыталась работать, но карандаши и кисти валились из рук. Работа еще более подчеркивала ее внутреннее бессилие. Что могло бы теперь захватить целиком ее душу? Может быть, хватило бы еще и страсти, и интереса расширить на свой счет деятельность госпожи Амбра, облегчать страдания, делать добро. Но альтруизм возможен только под старость, лет в 40, а не в молодости. Она еще слишком молода, чтобы думать только о других. Пороки, успехи ее профессии, служащей только роскоши, все это опутывало мягкой, но крепкой сетью. Она потребовала рисунки забракованной декорации и нашла прелестным их кирпичный фон, имитацию гем и инкрустаций. «Лер, идиот! Надо мне самой съездить в Водевиль», — сказала она Клэр, — «посмотреть готовые декорации. Не поехать ли сейчас? Сегодня нет репетиции. Четверг. Утренник. А, черт. Тогда покажите мне вишневый бархат для кабинета пломбина. Мы его еще не получили. Моника не настаивала. На сегодня довольна. Но с ужасом подумала, куда ей девать время до вечера. Куда девать бесконечные пустые часы? Вечером она собиралась к Анике курить опиум. Свидание у Рица с Еленой Сюс, сопровождающей молодую шведскую чету. Шведы хотели что-то купить или заказать, но быть любезной по принуждению из выгоды. Она представила себе кафе, маленькие столики все с теми же пирожными, шум, пустую светскую болтовню. Все чаще и чаще после встреч с людьми ее общества она испытывала отвращение ко всем этим Еленам, Женеттам, Мишелям. Министерши, маркизы или просто мужние жены, они были не лучше, а, пожалуй, и хуже какой-нибудь Кармен или Ирмы. Моника надела шляпу и жакет. Уже несколько дней, даже по вечерам, она совершенно не занималась туалетом. Так проще. Расстегнешь один крючок, и падает юбка. Аника помогала ей снять блузку. Вот и все одеяние для курения. «Аника, конечно, лежит и курит», — подумала она. «Ей сегодня должны были принести опиум. Хорошая трубка. Ничего нет лучше на свете». Моника оживилась. В этом теперь заключалась вся ее жизнь. Ей нужно было вдыхать до одышки сладостный дым. В тоскующей жажде его все тело покрылось холодным потом. Она и раньше, после нескольких недель опьянения, испытывала те же болезненные явления. Но тогда она усилием воли заставляла себя не курить по нескольку дней, боясь засасывающей сладости яда. Но на этот раз слишком увеличила дозу и мечтала только об одном — еще и еще. Отупение. Нет, не бытие, презрение к миру реальностей, презрение ко всему тому, что исчезало после первой трубки, а после двадцатой притворялось в несказанное блаженство. Как она и думала, Аника ждала ее в темноте, простертая на подушках. На подносе с курительными принадлежностями слабо мерцала лампочка, наполовину завешенная серебряной бабочкой, точно лампадка у гроба. «Это я», — сказала Моника. «Лежи». После серебристых летних сумерек маленькая комната, вся пропитанная тяжелым дымом опиума, с опущенными шторами и задернутыми портьерами, показалась ей желанной, как склеп. Но Аника уже повернула выключатель. Красный фонарь осветил лежащую курительницу в ритуальном костюме. Лицо скрипачки было мертвенно-бледно, кости, обтянутые кожей. Она хрипло сказала: «Ты попала неудачно, пасты нет». А я думала: «Нет, тот тип, который должен был мне ее принести, настоящую, прямо из Лондона, попался вчера в Сапфире. Можешь себе представить? Не из-за опиума, никто и не знал, что он у него есть. Из-за кокаина. Все забрали». Она злобно усмехнулась и заговорила быстро, с лихорадочной поспешностью всех кокаинистов. «Какие идиоты все эти парламентские ослы с их законами! Курам насмех! Наркотики! Болваны они! Дядюшка Гютье — блюститель нравственности. Как это тебе нравится? А если я хочу отравляться? Уж если бороться с наркотиками, так пусть начинают с алкоголя. Но этого они не посмеют. Небось, кабачики ведь тоже избиратели. Слава богу, снег у меня еще есть. Мне продала женщина, которая арендует уборную в Пеликане. Полную коробку. Смотри». Она, смеясь, показала на маленькую эмалевую коробочку. «И потом я знаю, где его можно достать. У аптекаря в Жавелле, понимаешь? Но пасты никак. У тебя не осталось?» «Есть немного на дне банки. Дай сюда. Лень? Ладно, оставь. Будем курить дроп. Я уже все старые трубки пообчистила, но вот та, большая, из слоновой кости, еще полная». Она закашлялась, потом повторила тем же хриплым голосом. «Дроп, он крепче, больше одурманивает». Ей, как пьянице, нужно было все крепкое. Аника вздохнула. «Да, если бы этого не было в жизни... Ну, иди, ложись. Дай раздеться». Моника по привычке разделась в темноте и надела широкий китайский халат. Потом легла на свое место, растянувшись около подноса, и машинально повернула бабочку на лампе. Аника воспользовалась передышкой, набила себе нос кокаином и раздраженно крикнула. «Ты долго мне еще будешь свет в глаза пускать?» Моника подумала. Ну и нанюхалась матушка. Болтливое возбуждение от кокаина, несмотря на уговоры Аники, ее не пленяло. Она предпочитала безмолвный экстаз опиума. Отказавшись от понюшки, она насадила на иголку скатанный шарик черной пасты, составляющий на сегодня все ее угощение. Ничего, можно наверстать потом. Но дроп был слишком тверд, и Тая не удерживался на острие. Ей все-таки удалось, наконец, растопить одну каплю и приготовить трубку. Тогда, поднеся чубук к губам, Моника жадно втянула дым. Он был так жгуч, что она его выпустила сейчас же. Обычно, когда опиум был свеж, она задерживала пьянящий яд, наслаждаясь всем телом. Моника положила трубку и опустилась на подушку. Запах опиума, которым было пропитано ателье, его тяжелый проникающий аромат одурманивал, лишая сознания. Аника воскликнула с удовольствием. «Однако, голубушка!» «Не кричи!» — взмолилась Моника. «От твоего голоса точно поезд грохочет над головой». Всякий шум казался ей нестерпимым, чудовищным. Но вскоре звуковые волны отхлынули, отодвинулись стены. Все отходило далеко-далеко, и хриплый голос Аники постепенно переходил в шепот. Исчезло время, качающиеся волны наполнили пространство. Несказанное чувство одновременной пустоты и полноты наполнило душу Моники. «Послушай», — словно из другого мира тараторил далекий голос, — «здорово это на тебя действует. А если бы ты еще кокаинчик унюхнула, я уже третий грамм со вчерашнего вечера кончаю, понимаешь? Ей-богу, это самое лучшее лекарство от морской болезни. Жизнь! Меня от нее тошнит. Хорошая понюшка, хорошая трубка и все как рукой сняла. Есть такие врачи, которые при сильных болях не дают морфия, пугают, что можно привыкнуть. Что же, и подохнуть нельзя спокойно. По какому праву эти негодяи меня смеют приговаривать к жизни? Моя шкура, не их. Потому-то и процветают их лавочки. Подумаешь. Любви, во-первых, не существует. Это только слухи такие распустили. Есть дураки, которые перегрызают друг другу глотку из ревности. Наслаждение. Подите вы в бездонный колодец, да только пустой. Искусство? О, моя скрипка, где ты? Талант? Он у меня, может быть, и был. Да-да, великая артистка. Это мы слыхали. Давно это было. А потом у Шопена тоже был талант. Только он хоть ноты умел кропать. Все же осталось после кое-что. А я все выпустила в трубу. Чужую музыку исполняла. Неудачница. Даже ребенка не умела родить. Черту я нужна.